Глава 19. Прорыв. Финал. Ближние пригороды Новороссийска. 15 февраля 1943 года. Вторая половина дня. Пробраться мимо превратившейся в высокий факел четверки удалось без проблем. Боезапас так и не сдетонировал, так что Алексеев перестал посекундно оглядываться на горящий танк, внутри которого еще продолжали тарахтеть взрывающиеся пулеметные патроны. Замеченный снайпером узенький переулочек тоже обнаружили без проблем. Никаких других в радиусе указанных 20 метров попросту не имелось. Не без труда пробравшись через очередные руины, зашли фрицам в тыл, намереваясь перебить расчет проверенным методом гранатов в ствол, уничтожить орудие и рвануть следом за остальной группой. И остановились в недоумении. Никакой противотанковой пушки в переулке не было. А была вкопанная по самую рубку штук 3. В точности такая же, какая сейчас двигалась сюда следом за их последним уцелевшим танком. Вернее, не вкопанная, а загнанная в заранее подготовленный капонир. Спереди обвалованный натасканными из ближайших руин обломками стен. Судя по колеям за кормой, из укрытия штурм Гешуц выезжал не один раз. «Вот же я дурак», — самокритично сообщил сам себе Степан. «Действительно, какая нафиг пушка? Они поодиночке не воюют, а батарею тут никак не разместишь. Да и позицию менять проблематично, пока ручками на новое место перетащишь, 100 раз убьют. Самоходка — другое дело. Подготовил загодя пару-тройку позиций и катайся между ними. Отстрелялся с одной, валишь на следующую. Да, неожиданно и неприятно». «Что делаем, командир?» — спросил осназовец. «Люки задраены, противотанковых гранат у нас нет. Уходим? Если поспешим, глядишь, еще успеем наших предупредить, чтоб борт не подставили. Вернемся с подкреплением и рванем». «Тупо не успеем», — покачал головой морпех, продолжая размышлять. «Вспомни, сколько мы сюда топали. А если напрямки рвануть, однозначно завалят, поскольку бежать придется по открытому месту, а стреляют кругом полно. Так что придется самим справляться, причем быстро». Взглянув на заряжающего, продолжил. «Короче так, боец, останешься в прикрытии, держи автомат и запасной магазин, больше нет. Если кто появится, вали. Только целься получше, не мажь, патронов маловато. И гранаты отдай, мне сейчас нужнее». «А, Б, красноармеец Ковалев, вам что-то непонятно? Выполнять приказ, вопросы не имеется?» Бывший пленный торопливо схватил МП-40, неумело разложил приклад, куда увереннее снял оружие с предохранителя. «А кого именно валить-то?» «Всех, Егорыч, у кого бинта на левой руке не будет, забыл? Главное, нас с товарищем старшим сержантом не пристрели сгоряча». «Все, Леха, поползли, по дороге объясню, чего конкретно делаем». «Погоди, командир», — неожиданно остановил его Гускин. «Когда мы из танка драпали, а ты нас прикрывал, я заметил, откуда стреляли. Вон то здание с провалившейся крышей, видишь? Второй этаж, третье или четвертое окно слева, там у них пулемет установлен. Сейчас, понятно, молчит, ждет, пока артиллеристы по новой цели отработают. Да и не видят они нас, мертвая зона. Но когда к самоходке сунемся, вмиг засекут и срежут». «Прикрытие?» — в лед понял товарища Старлей. «Ну да, все верно, броня в городском бою слепая. Что мы с тобой скоро и подтвердим. Молодец, вовремя вспомнил. Значит, с той стороны и зайдем. Егор, затаись и изучай обстановку, нам 5 минут точно понадобится. До того, как начнем работать, огня желательно не открывать, только ежели совсем уж подопрет. Короче, по обстоятельствам». «Может, я сам с пулеметом управлюсь?» — засомневался осназовец. «А ты пока с арт-самоходом разберешься». «И чего я в одно рыло этой бронированной дуре сделаю? Гранатами экипаж попугаю, да броню осколками поцарапаю? В том-то и дело, что мне именно ты нужен. Ты ж по-немецки шпрехаешь, насколько помню». «Хочешь, чтобы люк открыли?» — в лед понял задумку товарищ. «А что, может и выгореть. Ладно, тогда поползли. Иди первым, я следом». Вход в двухэтажное здание оказался частично перекрыт обвалившимся бетонным козырьком, так что пробраться внутрь можно было только через узкую вертикальную щель. Наверняка имелся и другой проход, но времени на его поиски не оставалось. Первым, добравшийся до стены осназовец, несколько секунд наблюдал и прислушивался. Затем знаками показал, что на первом этаже двое врагов, которых он берет на себя. Степан, понятно, не спорил. На что способен Гускин, он уже видел. Так что справиться ничуть не хуже его самого, скорее, даже лучше. Притаившись в метре позади товарища, Старлей вытащил из кобуры пистолет. Трофейный МП остался у Ковалева. Собственно, ему и пистолета со штык-ножом за глаза хватит. Пулеметчиков максимум трое, стрелок-наводчик, второй номер расчета и, возможно, еще подносчик боеприпасов, занимающийся набивкой патронных лент. Да и без скорострельного оружия они не остались. ППШ у старшего сержанта никто не забирал. Неожиданно передав Степану помянутый пистолет-пулемет, Гускин извлек из-под камуфляжной куртки револьвер, ствол которого заканчивался толстым цилиндром глушителя, того самого легендарного «Брамита». Кстати, любопытно, когда он его успел прикрутить? До того вроде бы просто в кобуре наган таскал. Осназовец дважды дернул головой, сначала в направлении входа, затем ближайшего окна, давным-давно лишившегося не только стекол, но и рам. Мол, заходим с разных направлений. Морпех понятливо кивнул, пряча люгер и передвигая флажок переводчика на одиночный огонь. Работать в помещении с автоматом за спиной неудобно. Сильно снижает подвижность, да и зацепиться за что-нибудь можно. Ужом, ввинтившись под козырек, Алексей пропал из виду. Степан стартовал следом, перебросив тело через усыпанный каменным крошевом и обломками переплета подоконник. Приземлился, несмотря на то, что прыгал вслепую удачно, ни во что не врезавшись и ничего себе не отшибив, сразу же заученно уйдя в сторону и вскинув оружие. Впрочем, стрелять не пришлось. Слева дважды отрывисто щелкнуло, и обернувшийся на шум Леха махнул рукой в направлении ведущей на второй этаж лестницы. Несколько секунд, и товарищи, прикрывая друг друга, ворвались на второй этаж, пострадавший от артобстрелов или бомбежек куда больше первого. Вероятно, до войны это было какое-то административное здание, о чем свидетельствовали многочисленные канцелярские столы и разломанные стулья. Когда в строение попала бомба или снаряд, крыша вместе с чердаком частично обрушилась, завалив большую часть помещений. Но облюбованной пулеметчиками комнате повезло. Пол и разбитую ударной волной мебель густо засыпала штукатуркой, обвалившейся с просевшего, зияющего оголившейся дранкой потолка. Внутренние перегородки частично рассыпались, превратившись в нагромождение битого кирпича. Однако несущая фасадная стена с окнами практически не пострадала. Вот возле одного из этих самых окон гитлеровцы и установили пулемет, удобство ради использовав в качестве импровизированного станка подтащенный к подоконнику стол. Немая сцена, вы нас не ждали, а мы приперлись, не продлилась и пара секунд. Револьвер осназовца вновь резко прощелкал, выплевывая остроконечные пули. Для применения брамита использовались специальные патроны с остроконечной пулей, отличавшиеся от штатных патронов, что позволяло пуле более эффектно проходить резиновые обтюраторы. Раз, другой, и пулеметный расчет перестал существовать. Убедившись, что товарищ справился, два выстрела, два трупа, причем входные отверстия у обоих чуток пониже среза каски, стрелял осназовец и на самом деле выше всяких похвал. Алексеев крутнулся, проверяя заднюю часть комнаты. А вот и третий сидит у полуразрушенной дальней стены. Перед ним раскрытый патронный ящик, обрывки картонных упаковок, в руках наполовину снаряженная лента и поистине непередаваемое словами удивление на давненько небритом, поросшем неопрятной рыжеватой щетиной лице. Шпагин звонко хлопнул одиночным, плюнув вверх и вправо стрелянной гильзой, и третий номер отправился следом за комрадами. «Все», — прокомментировал Гускин, опуская револьвер. «Кончились фашисты. Пулемет берем?» «Да куда мы с этой дурищей? Погнали, Леша, нам еще с самоходкой разбираться». «Готов, командир», — слегка нервно осведомился осназовец. Вблизи от затаившейся в капонире самоходки танкобоязнь снова дала о себе знать. Пока сидел за рычагами трофейной четверки, ничего подобного не было и в помине. А вот сейчас фобия на такая штука, трудно предсказуемая. «Как пионер», — Степан разогнул усики на предохранительной чеке первой гранаты, приготовил вторую. «Если все пройдет по плану, она понадобится чуть позже. Или же нет?» Тогда, понятно, снова придется действовать по обстоятельствам, чего бы категорически не хотелось. «Леш, ты это, выдыхай, бобер, выдыхай!» Чё? Да неважно, расслабься, Лёх. Не опасно для нас эта железяка, точно говорю. Ну, начали? Начали. Скорчив страдальческую гримасу, кивнул Гускин. Бросай. Выдернув кольцо, Степан почти без замаха перекинул эвку через рубку штук три. Ребристое яйцо, скатившись по стенке капонира, плюхнулось под гусеницу с противоположного от товарищей борта. Бухнуло, подбросив вверх клуб сизого дыма и комья, выдранной взрывом земли. Несколько осколков противно взвизгнуло, уходя рикошетом от брони. Не дожидаясь команды, старший сержант рванулся вперед, забираясь на штурм гешут со стороны кормы. Морпех рванул следом, успев заметить затаившегося в руинах Ковалева. С красноармейцем все оказалось в порядке, прикрывает. Хотя мог бы и получше замаскироваться, торчит как прыщ на известном месте. Несколько раз грохнув затыльником приклада о броню, осназовец заорал. Die Russen gingen von hinten herum. Ich zeige dir, wie man geht. Sonst verbrennen sie sie mit Granaten. Русские обошли с тыла. Я покажу, как уйти, иначе сожгут гранатами. Спустя пару секунд приподнялись, лязгнув запором створки люка заряжающего. Вас? Хренас! Жизнерадостно осклабился Гускин одновременно с морпехом рывком, распахивая половинки люка. Ткнув ошарашенного танкиста кожухом ствола, Алексей нажал на спуск, выпуская в боевое отделение длинную очередь. Отшатнулся, позволяя Старлею забросить внутрь гранату, и вместе с ним торопливо сиганул на землю, укрываясь за ближайшей грудой обломков. В том, что боекомплект от случайной пули или осколка взрывается главным образом в кинофильмах, Степан уже успел убедиться, но и рисковать не хотелось. Каждому правилу, как известно, прилагается и исключение. Там, под Южной Озерейкой, его лимонка детонации не вызвала, зато брошенная Аникеевым РГ-33 очень даже. Внутри САУ гулко, словно новогодняя петарда в пустой бочке, бухнула, пыхнув дымом из распахнутого люка, на чем все и закончилось. Проверять, понятно, не стали, выжить в стальной коробке после подобного практически нереально. А если кто чудом и уцелел, воевать дальше уж точно не сможет. Тяжелая контузия и множественные осколочные обеспечены. В принципе, изначально старший лейтенант планировал обойтись без второй гранаты, захватив самоходку и пополнив новой броней потерявший две машины отряд, однако по здравому размышлению от этой идеи отказался, как от опасной и непредсказуемой. В этом случае пришлось бы сначала вытащить наружу тела четверых перебитых панцерманов, на что просто не имелось времени. Да и не факт, что удалось бы гарантированно завалить всех одной очередью, даже выпустив в рубку весь магазин. Значит, когда придется лезть внутрь, можно нарваться на недобитка. Стрельнет в упор из пистолета, и приехали. «Не взорвалась!» — разочарованно подвел итог Гускин, осторожно высовываясь из-за укрытия. «Вот и хорошо!» — хмыкнул морпех, с некоторых пор с большой опаской относящейся ко всем, без исключения, видам внутренней детонации танковых боеприпасов. «Мне как-то и прошлого раза хватило. Потопали, заберем Егора и к своим!» «Ложись!» Вокруг товарищей, подкидывая рыжие фонтанчики кирпичной крошки, ударили пули. Не слишком прицельно, но достаточно близко. Практически сразу же заработал недлинными очередями автомат Ковалева. Красноармеец тоже заметил опасность, заставив противника существенно снизить плотность огня. «Молодец! Вовремя!» «Вперед, пока не очухались!» — рявкнул Степан, снова выдергивая из кобуры пистолет. «Давай вон туда, прикрываю. 10 метров, затем меняемся. У пацана патронов всего ничего, долго не продержится. Пошел!» Скептически взглянув на люгер в руке Алексеева, осназовец, пригнувшись, рванул в указанном направлении. Уловив боковым зрением движение, морпех вскинул оружие и двумя прицельными выстрелами срезал выскочивших на открытое место пехотинцев, судя по каскам и шинелям румынских. Не промазал, понятно, сложно не попасть метров с 15. Так что зря Лёха на пистолет косился. В умелых руках короткоствол ничуть не хуже автомата. «Ну чего там, добежал?» «Ага, добежал, значит, теперь его очередь под пулями скакать». Пугнув неприцельным выстрелом еще одного «Ром-эн-инфантерист», «Здесь румынского пехотинца». После гибели сослуживцев, уже не стремящегося геройствовать и лезть вперед, Старлей побежал к товарищу, припоминая, сколько осталось в пистолете патронов. В сапера он стрелял трижды, сейчас тоже спалил 3 патрона. Выходит, всего 2 осталось. Хреново. Нужно срочно перезарядиться, а запасной магазин остался всего один. Ну да сам виноват, у одного из пулеметчиков на поясе точно пистолетная кобура висела. Нужно было прибарахлиться. Со стороны осназовца коротко протарахтел ППШ, затем еще раз и еще. Все, успел. Шумно плюхнувшись рядом со старшим сержантом, морпех, не передергивая затвор, сменил магазин, подбегнул товарищу. «Ну вот, а ты еще на мой пистоль косо глядел. Двоих снял, третий обсрался. А у тебя как?» «Пятеро», — равнодушно пожал плечами осназовец, в глубине глаз которого плясали озорные искорки. «Ага, тарь, старший лейтенант». «Ага», — согласился Степан, признавая поражение в незаключенном споре. «Уел спецназ, что уж тут. Погнали дальше, а то Егорка нас чего-то замолчал». Неожиданно появившихся фрицев Ковалев заметил практически сразу. Возможно, это были и румыны, особого различия между немцами и их союзничками красноармеец не делал. Что те враги, что эти, а форма, каски или, допустим, цвет шинели – дело второе. Ну а практически, поскольку самую малость отвлекся, наблюдая, как товарищ старший лейтенант с товарищем старшим сержантом лихо расправляются с артсамоходом. Когда же метрах в 30 появились фашисты, он среагировал, как требовалось. Вскинул автомат и открыл огонь, стараясь экономить патроны. Экономилось так себе, оружие было незнакомо, и очереди выходили то совсем короткие в 2-3 патрона, то слишком длинные. Но троих фрица-румынов удалось застрелить сразу. Остальные попрятались, позволив боевым товарищам убраться с открытого места. А затем патроны закончились, и пришлось, перевернувшись на бок, потратить несколько драгоценных секунд на перезарядку. Вот только когда Егор снова поднял готовый к бою МП, на него уставилось дуло вражеского карабина. Приближение фашиста красноармеец прошляпил, занятый вознёй с автоматом. А может и не прошляпил, может он и раньше где-то в этих руинах сидел, дожидаясь удобного момента. Недобро прищурившись, гитлеровец пробормотал под нос какое-то короткое ругательство, нажимая на спуск. «Та-та-тах!» Выстрелить пехотинец не успел, выронив оружие ничком, рухнув на усеянную битым кирпичом землю. Крови на плотно шинельном сукне заметно не было, лишь короткая строчка входных отверстий на спине. Вывернувшийся откуда-то сбоку Гускин рывком поднял ошарашенного скоростью произошедшего Егора на ноги, пихнув в сторону ближайшего пролома. «Уходим живо! Дуй вон за лейтенантом, прикрываю! Вперед, млять, не тормози!» Поколебавшись мгновение, осназовец подхватил валявшийся на камнях маузер, стволом вниз закинул на плечо. Времени потрошить подсумки не было, так что с боеприпасами боец пускай уж сам разбирается. Здесь этого добра как грязи, захочет — найдет.